Оба прыжка оказались успешными. Он уже собирался идти дальше, когда мимо пролетел истребитель неизвестной ему модели и следом за ним два стервятника, при этом последние обстреливали первый. На мгновение он забыл всю опасность ситуации, в которой находился, и внезапно понял, что находится в открытом космосе, где идет не самый большой, но все же космический бой. Карельянский корвет летел с дымящейся задней частью, но продолжал огонь из турболазеров в сторону щедрости, а также по дроидам-истребителям. Одного он подстрелил, и тот, разлетевшись на куски, улетел куда-то в сторону. Истребитель, который он преследовал, тут же развернулся и срезал очередью еще одного врага, тем самым спасая своего товарища, после чего они вместе продолжили бой. Тут турболазеры фрегата накрыли залпом корвет, щиты того выдержали, но он стал пытаться уйти выше, при этом продолжая отстреливаться. Все это при том, что перестрелка шла на довольно близкой дистанции. Киборг побежал дальше, решив поторопиться и здесь не задерживаться, несмотря на всю эту красоту, так как что-нибудь могло прилететь в качестве осколков. Из-за того, что энергетический щит не был виден, казалось, что его совсем нет. Гривус не стал переходить на изогнутый лист брони, так как не представлял, каким образом ниже перейдет на основной корпус, тем более существовала вероятность оказаться на линии огня своих же орудий. Спустившись под броню, он не стал замедляться, хотя тут и было безопаснее. Приходилось обходить надстройки и выступающие части, но в конечном итоге он подошел к ангару с левого борта, при этом для него он представлял собой сплошной лист брони, раздвижные ворота ангара сейчас были закрыты. Вновь бросив взгляд на бой в космосе, к которому прибавился огонь спаренных орудий турболазеров, которые были рядом и уходили вдаль на несколько сотен метров своей ровной линией, он проверил тактическую сеть. Корветы ожидаемо уклонялись от боя, поскольку весовые категории были разные, да и судно с грузом им нужно было целым. Они поднялись в верхнюю полусферу, где оказались под огнем лазерных пушек и средств ПКО, но там имелись мертвые зоны, да и это все же были не турболазеры. Проблемой для пиратов стали их же действия. Они уничтожили часть двигателей фрегата, и теперь тот начал вращаться вокруг своей оси, постепенно догоняя их правым бортом, что позволяло вновь вести огонь из турболазеров. Сейчас оба вражеских судна находились с другой стороны, что давало возможность привести в действие свой план, который при сложившихся обстоятельствах казался очень рискованным. Правда, сейчас Гривус уже не боялся этого так, как в начале. «Ух, ёпт!» — отпрыгнул он, выстрелив в сторону, где после громкого лязга появился большой силуэт. Дроид-истребитель, что таким образом приземлился и принял форму шагохода, что-то недовольно пропищал. При этом Николай сам удивился, что, оказывается, знает бинарный язык дроидов и тому, что как-то понял интонацию произношения, хотя звук сам по себе чем-то напоминал карканье сороки. Выпущенный бластерный снаряд, попав в ногу, оставил на той темный след, но не причинил вреда. Рядом таким же образом приземлился второй истребитель, выдвинув свою голову. Мужчина не знал, есть ли в этом смысл, но добавил: «Извини». Оба истребителя довольно начали общаться своими писками. Он же вновь обратил внимание на ситуацию, на этот раз, в ангаре. Враги попытались прорваться в трех направлениях, а именно на грузовые палубы, к реакторам и в сторону мостика. На двух направлениях их удалось остановить, хотя снарядов те не жалели, и все коридоры на их пути оказались завалены телами дроидов, среди которых наблюдались и органические члены экипажа. На последнем, видимо, самом важном для пиратов, их остановить не удалось, хотя в самом хранилище дополнительно имелись стационарные автоматические орудия. Прямо сейчас напавшие вскрывали ворота хранилища. Остальные отряды остановились, но продолжали попытки прорыва. В ангаре остались двое охранников, что установили тяжелую бластерную турель, и экипаж Газанти. Правда, с последним не все было ясно, так как корабль был открыт все то время, пока ангар оставался разгерметизирован, а установка турели казалась нелогичной, ведь у пиратов был целый корвет с турелями. Будем надеяться, что у них проблемы. Вы двое, когда откроются ворота, влетите внутрь в режиме шагоходов, накройте их бластерным огнем, начал Гривус, на всякий случай вновь пользуясь внутренней связью и объединившись со стервятниками в отряд с отдельной частотой. Обе машины высотой под 4 метра пропиликали ответ, при этом показалось, что они смеются. Гривусу было совсем не смешно. «В смысле, у вас нет бластерных пушек в форме шагохода, только ракеты? Вы старая модель? Ну, замечательно, блять. Хорошо, тогда сможете в ангаре. Я разрешаю нарушить технику безопасности. У меня нет на это полномочий, ах вы. Ладно, тогда накроете турель ракетами и будете отвлекать внимание на себя. Если что, вон, лапами своими раскидайте. Я в это время проберусь на корабль. Все ясно? Отлично». Он дал команду на открытие ангара, после чего створка стала отъезжать в сторону, причем в его, так что войти получилось лишь после полного открытия. При этом он включил экран и дал команду восстановить атмосферу внутри, чтобы, при необходимости в будущем, снова провести аварийную разгерметизацию. Разумеется, охранники заметили, как открываются ворота размером со стену, но первыми внутрь влетели дроиды-истребители, сразу в дальнюю от него часть ангара. В их сторону открыл огонь турель, а они выпустили две ракеты. Взрыв раскидал обоих пиратов, а вот их огонь оказался неточным и никого не повредил. Киборг вошел в ангар и отключил магнитные захваты на ногах, чтобы двигаться быстрее, и побежал к кораблю. Его опасения подтвердились, когда какая-то самодельная пушка, напомнившая ту, что имелось на Соколе Хана Соло, располагавшаяся на одном из крыльев, открыла по нему огонь. К этому моменту он был уже близко, а потому отпрыгнул в сторону с перекатом и вновь побежал. Пришлось повторить маневр, и вот он уже в мертвой зоне, почти под орудием. Вытащив Е-5, он выпустил несколько очередей, выведя пушку из строя. У корвета имелась платформа, которая сейчас была опущена и с помощью которой он рассчитывал подняться. Направившись к ней, мужчина в какой-то момент заметил тень вверху, в последний момент отпрыгнув в сторону. «А-а, готовься к смерти, дроид!» – зарычал разумный, замахиваясь своей секирой. Он походил на прямоходящего кабана с зеленой кожей и в тяжелой броне, лицо хорошо виднелось благодаря прозрачной маске, похожей на противогаз. «Как? Не помню, как их зовут. А это оружие, оно, кажется, опасное», – пронеслась мысль у Гривуса, после чего он вновь отскочил, избегая удара. После очередного переката он открыл огонь из винтовки, но выстрелы столкнулись с дискообразным энергетическим щитом красного цвета, а враг вновь с диким криком атаковал. Очередной удар выбил искры из пола, но на этот раз противник учел возможность уклонения и сразу нанес удар плоской частью секиры, силой удара сбив цель с ног. Николай упал и выронил оружие, но сразу сгруппировался и, прыгнув назад, поднялся при помощи рук, сразу заведя их за спину. Когда пират нанес очередной рубящий удар сверху, тот был остановлен выставленным поперек электропосохом. Мужчина подался в сторону, поворачивая оружие и активируя, после чего со всей силы ткнул им в лицо гамма-рианцу. Судя по всему, защитное стекло не было пробито, но вот разряд тот получил. Завизжав, он отскочил, схватившись за место удара. Не став медлить, Гривус отбросил посох, вытащив виброклинок, и с разбега воткнул его в сочленение костюма в районе горла. Противник выронил оружие, но успел ударить с силой, от которой киборга вновь отбросило в сторону. После пират упал, истекая кровью. «Вы двое, на потолок и не отсвечивайте», — произнес Николай, вытаскивая клинок и подбирая другое свое оружие. Дроиды-истребители переглянулись, после чего поднялись вверх. Он же с винтовкой наготове взошел на площадку, чуть не поскользнувшись на луже крови. Нажал кнопку на небольшой панели, она стала подниматься вверх. «Стойте, не стреляйте, я простой пилот», — закричал мужчина-человек, который перед тем, как увидеть киборга, шел по коридору. Гривус на мгновение замер, после чего опустил винтовку в знак относительно мирных намерений. «Ты здесь один или?» Пилот резким движением вытащил из кобуры бластерный пистолет и выстрелил ему в грудь. Снаряд столкнулся с бискаром и больше ничего особого не произошло, из-за чего на лице члена экипажа появился шок. Он в страхе раскрыл глаза, когда вновь увидел ствол винтовки, но больше ничего сказать не успел. Гривус с оружием наготове переступил через труп. Компьютер помог найти схемы корвета в Газанти, потому он точно знал, что мостик впереди. Несколько кают были открыты, там лежали покрытые инеем трупы, которым не посчастливилось встретиться с космическим вакуумом. Времени на полную зачистку не было, так как отряд пиратов уже шел из хранилища обратно в ангар, да и два других начали продвижение. Ему пришлось отдать команду на контратаку, и сотни дроидов в один начали давить противника массой, что еще больше сокращало время. Кроме всего этого, он, наконец, задумался над этим нападением, точнее, его мысли сводились к одному. Они знали, где мы появимся, и позже пошли на абордаж. Одна группа шла в сторону мостика, и все они имели тяжелое вооружение. Кто-то опять решил попробовать меня убить. Кто? Надо взять кого-нибудь в плен и быть готовым к сюрпризам наподобие самоуничтожения или... На этот раз, когда двери мостика открылись и с кресла вскочил пилот, Николай сразу выстрелил, убив его. Пока он не мог похвастаться тем, что может управлять корветом, но сейчас это и не было нужно. С помощью своего встроенного компьютера он нашел указания по использованию вооружения и сел в кресло второго пилота. Несколько манипуляций с панелью, на которой опять не было и намека на коды доступа или идентификацию личности, после чего получил управление над счетверенной бластерной пушкой неизвестного конструктора, который закрепил ее в нижней части носа корабля. На экране он видел прицел и изображение с нее, а самим орудием мог управлять при помощи джойстика, похожего на таковой у более знакомых ему вертолетов. Это случилось весьма вовремя, так как после начала контратаки один из отрядов пиратов, что пытался прорваться к реактору, неожиданно спешно побежал назад. В оставленные ими растяжки никто не попал, так как впереди шли его телохранители. Этот отряд как раз стал появляться из прохода, когда по нему был открыт огонь с четверенной пушки. Огромное количество снарядов и их мощность позволили изрешетить броню напавших, отчего эта часть помещения быстро оказалась завалена их телами и оторванными конечностями. Обстрел пришлось прекратить из-за нескольких взрывов. Скорее всего, детонировала какая-то взрывчатка, что была у врагов с собой, и это раскидало всех, кто остался. Тут из другого прохода, располагавшегося недалеко от первого, стал появляться второй отряд пиратов, но они шли спинами вперед и стреляли в коридор. Гривус навел в их сторону орудие и сделал длинную очередь, сократив их ряды и создав панику, после чего приказал по связи отряда: «Атакуйте их, используйте ноги, чтобы раскидать, нам нужны пленные». Он наговорился, так как увидел на экране, как дроид-истребитель спрыгнул сверху и раздавил одной из своих лап какого-то разумного. Поскольку пираты были в похожих костюмах, не удалось понять, какой тот расы, тем не менее, было очевидно, что то, что от него осталось, выглядит неприятно. Второй стервятник приземлился более удачно, никого не задел, но зато сразу же отправил в полет к стенам двух врагов. В это время первый, также используя свои ноги, стал раскидывать бегающих вокруг бандитов, отчего те пролетали по несколько метров и часто еще проезжали по полу. При этом стало ясно, что большинство от таких ударов получали переломы. Один из врагов бросил к голове дроида что-то, после чего прогремел взрыв, и ту оторвало. Четырехметровая машина с грохотом упала, придавив кого-то. В этот момент из тоннеля выскочили три колешца, орудуя электропосохами, и свалили с ног оставшихся врагов. Следом повалили в один, которые стреляли во всех, кто еще пытался оказать сопротивление. Скорее всего, именно это и спасло его телохранителей, когда со стороны противоположной стены ангара начался обстрел из тяжелых бластеров и их скорострельных аналогов. В ход пошел даже гранатомет, снаряд которого врезался в дроида-истребителя и разорвал его на куски. Николай спешно стал разворачивать орудие, ругая себя за невнимательность, и успел сделать длинную очередь прежде, чем корабль вздрогнул от взрыва. Еще одна ракета разрушила турель, которая унесла жизни нескольких пиратов. Выглянув наружу через иллюминаторы мостика, мужчина увидел, что отряд из восьми врагов, стреляя на ходу, движется к кораблю с явным намерением сбежать на нем. Он, конечно, не мог этого допустить, но не хотел рисковать и сражаться с врагами, носившими тяжелую броню и имевшими тяжелое оружие, да еще и имевшими веские причины атаковать, не щадя сил. Тем не менее, мужчина заставил себя пойти к площадке, что служило входом, попутно связываясь с мостиком щедрости. Снаружи ситуация пока особо не менялась, хотя вражеских истребителей стало меньше, потому он решил использовать это. Тактическая сеть сообщала, что в ангар продолжают прибывать дроиды с двух направлений и пираты, похоже, начинают выдыхаться. Во всяком случае, у них уже не получалось сокращать их количество так же быстро, как те прибывали. Когда отряд врага достиг корабля и дал команду на спуск площадки, готовясь сгрузить на нее рюкзаки с тяжелым грузом, в ангар влетели еще три дроида-истребителя. Приняв вид шагоходов, они выпустили ракеты, целясь по корвету. Взрывы не причинили целям в броне сильного вреда, но раскидали их по всему ангару. Многие лишились оружия и смогли встать не сразу. Несколько остались у спускавшейся площадки и были готовы бросить товарищей, зайдя на нее, но увидели там высокого киборга. Он ударом электропосоха оттолкнул одного, потом второго, а когда третий напал на него с занесенным для удара ножом, схватил того за шею и поднял так, что его ноги повисли над полом. «Сдавайтесь или все умрете здесь и сейчас», — громко сказал Гривус, и, так как к этому моменту уже никто не стрелял, его слова были хорошо слышны. Еще и дроиды остановились, просто держа на прицеле всех, кто еще мог двигаться, конечно, по его команде, что он передал по тактической сети. «Отпусти мою сестру», — прокричал тот пират, которого он оттолкнул первым. Та, о ком он говорил, все еще пыталась высвободиться и успевала наносить удары ногами по его ногам, правда, без результата. Он ее не душил, а просто держал на весу. «Я сказал, сдавайтесь и бросьте оружие», — более спокойно сказал киборг, посмотрев на собеседника. Тот уже держал его на прицеле своего бластера, руки дрожали, отчего дуло ходило из стороны в сторону. Он с явной неохотой опустил оружие, после чего выронил. Это как будто послужило сигналом остальным, кто тоже держал оружие, причем как бластеры, так и разные образцы холодного. Один даже держал в обеих руках по детонатору. Они побросали его на пол. Два калишца сразу подошли к генералу и встали рядом, держа наготове посохи и следя за обстановкой. Остальные держали на прицеле самых опасных, по их мнению, пиратов. Хотя казалось, что теперь те поняли, что сопротивляться нет смысла. В помещение вновь начали входить дроиды, а дроиды-стервятники переминались с ноги на ногу. «А теперь слушай ты меня, морда железная!» Внезапно осмелел пират и снял шлем. Оказалось, что он довольно молод, на взгляд Николая. Зеленые волосы и зеленые радужки глаз подсказывали, что он может быть не человеком, на которого походил. Показав в сторону открытой части ангара, сказал: «Посмотри туда, и имей в виду, ваш мостик наконец-то уничтожен. Вы беззащитны, сдавайтесь и бросайте оружие». «Как же все-таки замечательно, что у меня лицо скрыто», — подумал Николай, так как, если бы имел лицо, то, что он узнал о сложившейся ситуации ранее, отразилось бы на нем. Практически после того, как он запросил поддержку стервятников, кто-то из вражеских пилотов врезался в мостик, а может, просто влетел или запустил туда протонную торпеду, в любом случае, связь с ним пропала. После этого часть орудий, кроме орудий ПКО, которые действовали частично в автоматическом режиме, замолкли. Среди тех, что перестали стрелять, были все турболазерные, что практически освободило потрепанные корветы от угрозы уничтожения. ЦР-90, на который указывал молодой пират, завис перед ангаром и при помощи маневровых двигателей держался на одном уровне с ним, причем так близко, что было видно, как двигались его орудия. Куда он целился, было понятно, может, сходу щит пробит не будет, но он мог выпустить и торпеды, да и стало ясно, что отражать эту атаку нечем. «Ну, бросим мы оружие, и что дальше?» — спросил киборг для того, чтобы начать беседу и потянуть время для обдумывания дальнейших действий. Все, что он сейчас мог сделать, просто отличный первый полет в космосе, когда уже у меня будет свой флот, и ведь даже ты, похоже, ни при чем. «Ну, откуда у меня могут быть мои корабли, пусть даже у меня есть деньги, но как это все осуществить? Что-то не похоже, что все так легко. Да и флот мне нужен уже вчера, а его нет. Вот что мне сейчас делать? Что? Смешно? Да, я же великий генерал Гривус, как меня может прищучить обычный пират? Обычный ли? В принципе, да, не похоже, что они имеют целью мое убийство. Скорее, просто хотели ограбить трюмы, но все равно. Второе нападение на меня ни с того ни с сего, да еще так, будто враг знал больше, чем мог бы. Или же я слишком высокого о себе мнения? Может, я и нужен кому-то мертвый, но то, что сейчас происходит, случайность, которая может, как минимум, испортить мне репутацию. А может, между прочим, так уж получилось, что я знаю, в республике, перед войной клонов, пиратство было развито, как и наркоторговля, работорговля и все в том же духе. Причина тому – взятки, откаты, долгая работа Сената и тот факт, что многие в нем коррумпированы. Ну, а еще корпус юстиции получал мало финансирования и его сил не хватало, да и не хотел там никто особо рисковать своими жизнями, особенно когда платили другие. Собственно, Поэтому сепаратисты получили такую поддержку, а частные организации имели свои армии. Почему бы не иметь, если некоторые группировки пиратов умудряются ставить целые планеты на счетчик или, разбивая вооруженные силы целых планет, забирать население в рабство, а ее богатство себе, и республика с ее любимым сенатом ничего не делала. Честно признаться, я уже думал над тем, что это может быть мне выгодно. Было бы неплохо привлечь на знаменательную битву на Джанозисе пиратские флоты, если не смогу как-то сам организовать оборону. Что же касается дальнейшего, то Гривус не очень любил пиратов. Совсем не любил, причем как до киборгизации, так и после. Лишь чуточку меньше, чем джедаев, и сотрудничество КНС с ними ему не нравилось. Мне тоже многое в них не нравится. Может, дело в том, что я изначально не люблю наемников, а эти похожи, но пока они мне могут пригодиться. Если, конечно, я выберусь из этой неприятной ситуации, а дальше вы сдадитесь и отдадите нам ваш груз, ответил мужчина. Он явно трусил, но поддерживал уверенный внешний вид. Так и быть, мы вас отпустим, возможно, вместе с вашим кораблем. Значит, вы просто хотели ограбить корабль, уточнил Гривус, продолжая тянуть время и по-прежнему не находя выхода. Он мог сейчас приказать убить пиратов и отступить вглубь корабля до атаки вражеского, но не знал, прибудет ли помощь. Противник мог просто расстрелять их, а мог вновь попробовать высадиться, хотя лично он использовал бы первый вариант, чтобы подобрать груз уже с мертвого судна. «Нет, мы прогуляться сюда прилетели». Из-за нервов собеседник пытался шутить, хотя и не смеялся. «Знаешь, а у меня к тебе другое предложение», Николай заметил появившееся сообщение в углу своего обзора. «Не делайте глупостей, и тогда я оставлю большинство из вас в живых, особенно тебя и твою сестру, раз уж ты тут главный». «Ты что, не понял? Мои корабли тебя сейчас», — начал пират, но осекся и с испугом стал смотреться наружу. Туда же посмотрели многие органики и даже дроиды. Из сверхсветового прыжка вышли три щедрости с зелеными полосами банковского клана, после чего практически сразу дали залп из ионных пушек по корвету, что завис напротив ангара. У того просели щиты и была нарушена работа части систем, а потом он не сумел ничего сделать с тем, что его тут же расстреляли из турболазеров. Десятки истребителей, не дроидов, вылетели в космос и стали гоняться за несколькими оставшимися машинами пиратов. ЦР-90 получил несколько попаданий, покрылся множеством мелких взрывов, после чего разлетелся на куски в дыму и всполохи огня. Фрегаты сразу же открыли огонь по второму кораблю, который попытался сбежать, но имел повреждения и не успел, вскоре также взорвавшись. В этот же момент из сверхсветового прыжка вышел флот Техносоюза, состоящий из 10 кораблей. «Ну что, договорились?» – спросил Гривус, понимая, что пираты сейчас на грани отчаяния и могут сделать глупость. Мужчина со злостью посмотрел на него, потом на удерживаемую девушку и опустил голову. Следующим движением он вынул пистолет из кобуры и уронил на пол, а потом и нож, что висел в ножнах на бедре. «Договорились. Не трогайте мою сестру». Николай отпустил девушку, которую не видел. Она не стала делать что-либо, кроме тех же действий, что и ее брат. Остальные пираты также начали разоружаться. Дроиды принялись ставить их на колени и закладывать руки на затылок, после чего обыскивать. Киборг ответил на сигнал вызова, не обратив внимания на то, что вновь приложил ладонь в район уха. «Рад вас приветствовать, вы прибыли в самое подходящее время». «Я тоже рад вас приветствовать, генерал Гривус», — ответил Ваттамбар. «Спасибо за благодарность. Приглашаю вас на мой корабль, ваш, похоже, в ближайшее время никуда не полетит. Примечание к части. Кто знает, Газанти — это корвет или крейсер? Я то считаю, что корвет, но в некоторых источниках он почему-то указан как крейсер. Ну и в целом, хотелось бы услышать мнение о главе, все-таки ГГ постепенно выходит на просторы космоса, да и уверен, в данном тексте есть некоторые спорные моменты. Глава 11. Часть военной стратегии. Республика уже не та, какой когда-то была. Сенат полон жадных, ссорящихся делегатов. До пользы обществу им нет никакого дела. Сенатор Палпатин королеве Амидале. Да, жаль, конечно, Хса, но я все-таки не отдал банкирам лидера пиратов, его сестру и еще несколько их подчиненных, сославшись на то, что это, возможно, нападение на меня и его необходимо расследовать. Ты, наверное, спросишь, зачем мне это, учитывая, что после экспресс-допроса, где мне удалось прикинуться злым и страшным киборгом, они сообщили, что хотели ограбить корабль. Все просто, у меня появилась идея, которую я попробую реализовать. Если подумать, нападение пиратов случилось вовремя. Раз уж у меня не получилось наладить связи в криминальном мире через Фетта, то, может, получится через них. Более того, они ближе к той части этого мира, которая сейчас меня интересует, а именно к пиратам. Главное не ошибиться. Может, они врут, и их настоящая цель была в моем устранении. Все-таки одна ударная группа пыталась прорваться к мостику. Не знаю, обрадовались ли в МБК этому нападению и тому, что я помог в его отражении, но какой-то незнакомый Моун все-таки поблагодарил на словах, пообещав провести расследование. Не знаю, чем это все кончится, но если они решат добросовестно забыть об этом, что же, напоминать им не стану. Мне как-то противна мысль клянчить награду, пусть я и признаю, что она мне была бы очень кстати. Мне вообще очень пригодятся все ресурсы, что удастся получить, так как у меня их не просто нехватка, у меня их вообще практически нет. Зато время Че приближается. Что еще? Появилась идея касательно Ваттамбора. Погби буквально заставил меня взять награду. Как мне показалось, не отпустил бы, если бы не взял. Хотя мне эти мысли противны, сейчас я обязан это делать. Поэтому я решил серьезнее подойти к заданию Скаканина. Кстати, все больше склоняюсь к тому, что всеми этими подработками граф не пытается окупить стоимость моего тела, а банально проверяет в деле, вполне ожидаемо. Вот только чувствовать себя наемником неприятно, как и думать над тем, как получить больше от возможной награды. Нет, я не торгаш, чтобы просить больше или меньше, деньги в любом случае брать не собираюсь, но вот попросить помощи в приобретении кое-чего вполне могу. Тем более, поскольку на полет на новом корабле уже ушло 2 дня, времени все меньше. Немного напрягая память, я вспомнил некоторые события, что произойдут перед началом войны клонов, а точнее той битвы на Дженезисе, с которой она началась. К сожалению, ни операция на этой планете, ни предстоящая операция Техносоюза на ум так и не пришли, зато некоторые другие события заставили понять, что я просто обязан уже начать что-то делать. Не только учиться пользоваться своим телом и наконец разобраться с этой автоаптечкой, подавляющей чувства, но и предпринять вполне конкретные шаги в определенных направлениях. А для того, чтобы что-то делать, мне нужно то, чем это делать и те, кто будут выполнять мои поручения, точнее, приказы. Потом будет легче, ресурсов больше, но сейчас все иначе. Тем более, нужно начинать уже учиться на своих ошибках. Одна из них, это то, что после общения с Погглем я побоялся просить большего и использовать возможность для налаживания более плотного сотрудничества. Раз с Тамбором мне предоставляется очередной шанс, надо им воспользоваться. Мне кажется, я понял. Пусть я так не считаю, но они считают меня равным себе, ну или, по крайней мере, мой кредит доверия достаточно велик, чтобы относиться похожим образом. Сейчас это все, что у меня есть, и этим нужно пользоваться. А потому я обязан, чтобы от меня не хотел старшина, выполнить все в лучшем виде, тем более, как мне уже дали понять, это задание связано с темой, которая меня довольно сильно интересует. Честно говоря, не думал, что могло так случиться, что Гривус принимал самое серьезное участие в появлении дроидов серии ВХ. Или же все-таки дело в том, что я уже изменил, да и почему я все продолжаю отделять себя от Гривуса. Не думаю, что ты внезапно появишься и согласишься все отыграть назад, да и, если честно, не уверен, что согласился бы я. Этот мир явно стал для меня не таким далеким, как в начале. Ремонтной команде 23, подойти на палубу 4, сектор 9. Неполадки в системе вентиляции, прозвучало по громкой связи. Подобные объявления звучали довольно часто, что можно было считать фишкой Техносоюза, который считал, что экипаж корабля обязан находиться в курсе обстановки на корабле. Гривус уже привык не обращать внимания на подобное, потому и не вздрогнул, а вот его телохранители иногда оглядывались на звук, словно были не против поговорить с тем, кто это делает, да еще и так громко. Хотя, возможно, громкость казалась излишней из-за того, что они стояли в большом ангаре, где кипела работа по обслуживанию многочисленных истребителей, причем как стервятников, так и неизвестной модели, которой управляли живые пилоты. При этом здесь оставалось место для оборудования, ремонтного цеха и места для построений, хотя, судя по взглядам органиков разных рас, никто не ожидал, что последнее кому-либо пригодится. Тем более, что построившиеся выделялись преобладанием серого цвета, по сравнению с рабочими, которые носили синие комбинезоны с эмблемами Техносоюза на спине. 8 эскадрилий, но это от того, что 2 эскадрильи стервятников висят под потолком, подумал киборг, когда специальная программа подсчитала все истребители, что находились в ангаре. Конечно, он мог и сам их посчитать, но программа выделяла их посреди обзора красным контуром и была довольно точной. От осмотра достопримечательностей отвлек заходящий на посадку Колчан. Когда он развернулся и сел, по трапу спустилась целая процессия, которую мужчина видел в первый раз за все время полета. Из-за этого в голове пронеслись мысли. Наверное, это выглядит глупо, что я уже второй день лечу на корабле Ваттамбара, но при этом общался с ним лишь по видеосвязи. Мы сразу улетели, потому что он боится за свою безопасность, или торопится. Если последнее, то это плохой признак. Вообще-то банкиры не хотели отпускать его, затевая расследование инцидента, но после сеанса связи с Дуку быстро изменили свое мнение. Правда, теперь следовало еще что-то доложить графу по поводу допроса пиратов, но это позже. Сейчас же более интересным являлся корабль, который был флагманом флота Техносоюза, участвовавшего в операции. При этом почему-то на этом судне не летел сам старшина, предпочтя корабль модели «Баллон». Одной из причин, по мнению Николая, могло быть то, что эти корабли имели часть отсеков, в которых скакане могли находиться без своих скафандров. А еще одна могла быть в том, что корабль-оплот, на котором они все сейчас находились, на данный момент мог быть новым, точнее, экспериментальным. Зная о существовании такого судна в каноне, он не знал, когда тот появился, помня лишь то, что оно участвовало в грандиозной операции по прорыву с осажденных верфей Техносоюза в конце «Войн клонов». Если не знать некоторые детали, то тактико-технические характеристики корабля впечатляли, особенно не упоминая о том, что это лишь первая его модель. Внешне он чем-то напоминал одну из первых моделей касок, что встречались на полях Первой мировой, именно такая ассоциация возникла у Николая. Только вот он имел длину около километра, очень толстую, по меркам ДДГ, броню, позволявшую без проблем для себя брать на таран другие корабли и просто огромное количество вооружения, а именно чуть больше 1000 турболазеров и 500 ионных пушек. Разумеется, все это оружие было не максимального калибра и размещалось даже в ущерб орудиям ПКО, которых у корабля вообще не было, как и ракет с торпедами. Собственно, отсутствие оружия против малых целей и заставило сделать ему огромные ангары с внушительной группой перехватчиков, а на эту операцию в него дополнительно поместили еще 2 эскадрильи стервятников. Кроме того, он имел на борту десант в виде 2 полков дроидов модели В-2. Правда, у всей этой мощи имелись и минусы, а именно слабая электроника и не слишком качественные орудия, не позволявшие использовать все вооружение так эффективно, как хотелось бы. Тем не менее, на данный момент корабль был значительной силой на космической арене. Надо не забыть предложить Тамбару модернизировать системы наведения оплотов. Насколько помню, именно плохое наведение было их главной слабостью, подумал киборг, видя среди гостей старшину Техносоюза. Хотя, пусть и такие, они бы очень пригодились на Джианазисе. Ваттамбар прилетел в сопровождении 4 скакан. Вначале показалось, что это ученые, но их неприветливые черные барокостюмы позволили понять, что это охрана. Тем более, те были вооружены каким-то громоздким, но в то же время коротким оружием, похожим на дробовики. Кроме того, с делегацией шел дроид-командир серии Т, которого нельзя было не узнать. Он имел синюю окраску и эмблему Техносоюза на левой стороне груди, при этом вообще не отличаясь от того вида, который был привычным для Николая по его знаниям из прошлого. «Генерал Гривус, как вам наш новый линкор?» – спросил старшина, подъехав ближе. Собственно, Николай уже заметил, как неестественно двигались скакане, когда шли, так, будто делали это не при помощи ног, а при помощи чего-то наподобие гравиплатформы. Он и не мечтал о лучшем шансе, хотя все равно обдумывал каждое слово, отвечая: «Спасибо, что разрешили ознакомиться с ним. Мне он понравился, хотя, конечно, лучше было бы проверить его в деле. Единственное, что мне показалось тревожащим, это то, что на нем стоят устаревшие орудия и электроника. Нам пришлось пойти на эту меру. На данный момент, по законам республики, мы не имеем доступа к тем видам вооружений, которые хотели установить. То же касается и электроники. Хотя, признаюсь честно, я проектировал его, преследуя цель сделать максимально дешевым и доступным, ну, и легким в производстве. В масштабах космических кораблей, разумеется, ответил Тамбар, а сам подумал, сложив ладони домиком. Ничего не сказал Пробко. Значит, его устроило мое решение поместить большую группу истребителей. Удивительно, что он разбирается в электронике, хотя это вновь позволяет понять, почему граф Дуку решил вложить в него такие деньги. Я так понял, их производят на Фаэросте. Это где-то в центральных мирах, уточнил собеседник, также подумав. Техносоюз строит эти корабли для разных планет, это понятно. Но у них-то откуда такой корабль, если по тем же законам республики им нельзя его иметь? Спросить что ли? Да, генерал, эти верфи, одни из лучших в галактике, но, опять же, им недоступны некоторые технологии, в которых нас ограничивает республика, ответил Скаканин, опустив взгляд и на мгновение сжав кулаки перед тем, как опустить руки. Но мы с этим боремся, как можем. Пока же делаем то, что можем, из того, что нам доступно. Старшина, прошу прощения, если скажу что-то не то, но в связи с предстоящими событиями, заговорил Гривус тише и медленнее, мне кажется, что они могут быть очень уязвимы из-за своего расположения. Они, по сути, находятся посреди миров, которые очень верны республике, что создаст проблемы. Не стоит беспокоиться, я уже распорядился заняться этим вопросом, многозначительно ответил Тамбар, осматриваясь по сторонам. В его взгляде не было подозрительности или страха, скорее, он с интересом наблюдал за работами по обслуживанию, которые после его прибытия многократно усилились. Я рад, но положение этих верфей заставляет думать, что то, что будет сделано, недостаточно. Возможно, двукратные или даже трехкратные усилия позволят достичь результата, но не меньше, произнес Киборг, также осматриваясь, а сам думая. Так и быть, сделаю вид, что мне известно о том, что Техносоюз тайно укрепляет эти верфи. Надеюсь, он не станет проверять, так как, по идее, я этого не знаю. Трехкратные, удивился старшина, и его можно было понять, ведь он явно понял намек как раз так, как нужно. Дело было в том, что после начала войн клонов верфи Фаэроста из-за своего положения оказались в блокаде. Техносоюз успел усилить их оборону, и республика не смогла взять их штурмом, потому решила взять измором. Странная тактика, учитывая, что речь шла о ресурсах для производства, но на деле туда вообще ничего не пропускали, в том числе продовольствие. Результатом стало то, что за всю войну эти верфи так и не произвели серьезное количество кораблей, хотя имели потенциал, а КНС так и не смогло к ним пробиться. Лишь в конце флот из оплотов, который фактом своего появления удивил всех, прорвал блокаду и почти пробился к Корусанту, но его остановили только законченные победы. История умалчивает о том, какой ценой осажденные смогли построить свой флот прорыва, но факт остается фактом. Сами по себе верфи всю войну бездействовали. Идея попытаться это исправить хоть как-то пришла во время изучения предоставленной информации по оплотам. Гривус еще не знал, как это осуществить, какие это может дать преимущества или как этим воспользоваться, но понимал, что сейчас у него есть уникальная возможность что-то сделать с ситуацией, которая наступит потом. Кроме того, этот разговор касался и других важных, по его мнению, моментов. Это только мое мнение. В конечном счете, решение о том, как лучше защищать свою собственность, остается за владельцем. Точно так же я думаю и по поводу вложений. Тот же Джианазис находится в довольно неспокойном регионе. Было бы неплохо, если бы несколько таких кораблей стояли на его страже. Кстати, мне вот стало интересно, как вообще подобное судно оказалось у Техносоюза. Не у Техносоюза, просто некоторые наши клиенты с независимых планет, имеющие свои вооруженные силы, периодически оказывают нам поддержку в решении наших вопросов, с некоторой гордостью ответил Скаканин, как будто сам придумал эту схему. Что же касается вашего совета, а точнее, советов, я подумаю над этим. Верфи Фаэроста и правда очень важны для нас как в плане технических возможностей, так и наших вложений. Кстати, насчет наших вложений. Хочу представить вам дроида-офицера, о котором я упоминал какое-то время назад. Дроид-тактик, или проще, дроид модели Т. Зовут Та-175. По моему мнению и мнению моих специалистов, он легко справится с обязанностями старшего командного состава. Дроид лишь со звуком сервомоторов посматривал то на одного, то на другого собеседников, при этом молчал. Даже после того,